Сороковое. Узнав о смерти легата, Цезарь, чтобы не оставлять провинцию без правителя, назначил вместо него Авла Дидия. Прибыв со всей возможной поспешностью, тот, однако, застал там тревожное положение, ибо пока он находился в пути, враги нанесли поражение легиону, которым начальствовал Манли Валент. Молву об этом событии они всячески раздували, чтобы устрашить прибывающего к ним римского полководца, а он, в свою очередь, преувеличил дошедшие до него слухи, чтобы снискать себе большую славу, если ему удастся положить конец беспорядкам, и большую снисходительность, если они затянутся. Этот урон причинили нам те же силуры, и они наседали на нас во многих местах, пока не были рассеяны стремительным наступлением Дидия. После пленения Катарака наиболее сведущим в военном деле среди врагов был Венуций из племени бригантов, о чем я упоминал выше, смотри примечание 18. Долгое время хранивший нам верность и поддерживаемый римским оружием, пока он состоял в браке с царицей Картимандуей. Но после происшедшего между ними разрыва, а затем и войны, ставший проявлять враждебность и в отношении нас. Примечание 18. В утраченной части анналов. Конец примечания. Впрочем, вначале борьба шла лишь между ними самими, и Картимандуя, прибегнув к хитрости, захватила брата и родственников Венуции. Это особенно распалило ее врагов, считавших бесчестием подчиняться владычеству женщины, и отборные воины с их стороны предпринимают нападение на царский дворец. Мы предвидели это заранее, и высланные на помощь царицы и когорты вступили в ожесточенный бой с неприятелем, протекавший вначале с переменным успехом, но в конце концов увенчавшийся нашей победой. С таким же успехом сразился и легион, которым начальствовал Цезий Назика, и вообще обремененный преклонным возрастом и осыпанный почетными наградами Дидий полагал достаточным сдерживать неприятеля, действуя через своих подчиненных. Хотя сообщенное мною было выполнено в течение нескольких лет и двумя преторами, я объединил их деяния вместе, дабы, отдаленные друг от друга, они не подверглись незаслуженному забвению. Примечание 19. Изложение событий в Британии доведено Тацитом до 58 года нашей эры. Конец примечания. Возвращаюсь к повествованию по годам.